перебил Джерри. «Иногда». Джерри встал. «Будьте добры, обнажите вашу спину и ложитесь сюда на стол, лицом вниз». Миссис Лоуфорд была поражена. «Что? Я должна раздеться? Откройте только спину, чтобы я мог осмотреть ее». «Но, доктор, я не могу, на мне нет, на мне лишь это облегающее платье, да пояс с чулками». Лицо профессора Фина покрылось жарким румянцем. Впервые за время своей короткой практики Джерри увидел в своей пациентке не просто больную, а молодую женщину, у которой красивое лицо отлично заменяет мозги. Правда, ее подбородок был очень мал, свидетельствуя о недостатке воли. Но в целом лицо безошибочно напоминало лицо Джоан Кроуфорд. Джерри на мгновение забыл о хиропрактике и подумал, что вполне способен понять тех мужчин, которые целуют красавиц в шею, восхищаясь их стройными ножками. «Миссис Лоуфорд», — проговорил он, чуть-чуть заикаясь, — «угодно ли вам будет лечь на стол, чтобы я смог поставить диагноз?» «Диагноз? А что это такое?» — спросила женщина с любопытством. «Определение болезни. У меня нет никакой болезни. Я всегда жила скромно и прилично. О, конечно, миссис Лоуфорд, но в вашем позвоночнике, вероятно, имеются какие-нибудь повреждения, которые и вызывают головную боль». Миссис Лоуфорд устремила на профессора Фина взгляд, заученный по кинофильмам, и спросила. «Доктор, что вы хотите со мной делать? Осмотрю вашу спину. А вы дадите честное слово, что не коснетесь меня?» Джерри Финн лишился дара речи. Он был по натуре несколько застенчив, еще с детства привыкнув сидеть у дверей. Теперь он в душе поблагодарил судьбу за то, что, по крайней мере, не стал помощником врача по женским болезням. Но постепенно сила воли вернулась к нему, и он сказал почти деревянным голосом. «Миссис Лоуфорд, вы ведь знаете, что хиропрактика сосредоточивает внимание на изучении позвоночника человека. Стало быть, если вы ожидаете помощи от хиропрактики, вы должны подчиниться осмотру. Извольте лечь на стол». «Я все время думала, что хиропрактика — это что-то другое», — ответила миссис Лоуфорд. «Я, конечно, не имею ничего против осмотра спины, но я просто ужасно боюсь щекотки». Руки профессора Фина сами сжались в кулаки, и он не удержался от восклицания. «Миссис Лоуфорд, вы хотите превратить меня в шута?» Затем он сел к столу, закурил и добавил сухо. Прием окончен. Миссис Лоуфорд вынула из сумочки сигарету и спокойно подошла к Джерри. «Разрешите прикурить, доктор?» «Спасибо». Она положила руку на плечо хиропрактика и произнесла извиняющимся тоном. «Вы меня неверно поняли. Я вовсе не лгу. В самом деле я ужасно боюсь щекотки. И, кроме того, я немного стыдлива, даже чересчур стыдлива. Сколько раз мне приходилось из-за этого страдать?» В душе у профессора Фина был какой-то хаос. Он снял руку женщины со своего плеча и произнес бесцветным голосом. «Миссис Лоуфорд, чего вы ждете?» «Ничего. Ах, да, конечно. У меня есть предложение. Не можете ли вы, доктор, прийти ко мне домой? Дома я чувствую себя как-то свободнее. Я живу очень близко, всего два квартала отсюда, к северу». «Нет», — отрезал Джерри, — «мы не ходим к больным на дом». «Хорошо. Сколько я вам должна?» «Нисколько, можете идти». Женщина бросила окурок в пепельницу и, пожав плечами, чуть-чуть насмешливо попрощалась. «Простите, что побеспокоила европейского доктора». Джерри молчал. Казалось, женщина, не глядя, увидела что-то, чего он не видел, хотя смотрел во все глаза.